несмотря на включенный авторулевой, а пулеметчики на крыльях мостика выполняли функцию наблюдателей. Леонид подошел к радару и осмотрел окружающее пространство. Неподалеку в 6 милях дрейфовали 2 испанских корабля, лишенные мачт, а остальные сейчас удирают как могут. Несомненно, испанцы видят странный яркий свет в ночи и не могут понять, что это такое. Оно и неудивительно. Тезей сейчас рассвечен, как новогодняя елка. Это значит, что возникнет новая легенда о чудесах в море. Впрочем, одной больше, одной меньше. Какая разница? Спустя полчаса на мостик снова поднялся Березин, и по его виду Леонид понял, что все прошло не совсем так, как хотелось бы. Ну и как там улов, Владимир Евгеньевич? Улов нормальный. По предварительным, самым скромным оценкам, не менее 20 тонн золота в слитках, монетах и ювелирных изделиях. Плюс драгоценные камни, серебра пока не нашли. Это галеон, который грузился в Пуэрто-Белло, неподалеку от Картахены. Если и будет, то в монетах. Остальной груз нас не интересует. Леонид Петрович, тебе придется полагаться только на ваше искусство ведения морского боя. А что случилось? Поговорил с абордажниками. Их обнаружили довольно рано, сразу же, как они начали снимать вахтенных из винторезов. Ночь лунная и лодки на воде хорошо видны, но суть не в этом. На палубах ночью полно народу, и там сразу подняли шум. Убрать всех по-тихому просто нереально, поэтому придется действовать открыто и рисковать либо утопить галеон, либо нанести ущерб его грузу. Если мы при каждом абордаже будем терять хотя бы по 5 раненых, то скоро и абордажников не останется. Так как будем действовать? Подходим, сбиваем мачты, а после этого молотим из БМПшек бронебойными снарядами по батарейной палубе, а из пулеметов по верхней палубе. Только после этого абордаж, когда там вряд ли останется кто живой. Мы не можем позволить себе такую роскошь терять на каждом корабле по 5 человек, даже ранеными. Не хотите стрелять фугасными по батарейной палубе, чтобы пожар не устроить? Именно, и пожар не устроить, и обшивку ему не разворотить до самой ватерлинии, а то еще утонет. А бронебойные будут прошивать корпус насквозь и не нанесут больших разрушений обшивки. А если подойти, сшибить фок мачту, а после этого предложить испанцам сдаться? Пообещать, что сохраним им жизнь и свободу, если добровольно расстанутся с золотом. Попробую, может, и согласятся. А сейчас какие дальнейшие планы? Заканчиваем погрузку, отходим и топим галеон. После этого идем к тем двум, которым мачты позбивали. Попробуем решить вопрос по-хорошему. Если окажут сопротивление, церемониться не будем, а потом будем догонять остальных. Время до урагана пока еще есть. А ценных пленных в качестве языков захватить удалось? Увы, и капитаны и офицеры оказали яростное сопротивление и погибли. Наши не ожидали такого. Когда спохватились, спрашивать было уже некого. Перебили всех. Когда разделаемся с этими двумя, нам желательно атаковать сначала флагманский корабль. На нем больше всего ценностей. Обычно было так. Постараемся, но только не один флагманский корабль. Насколько сохранились данные из истории, основной груз золота из Пуэрто-Белло везли 2 галеона. Нуэстро Синьора дель Кармен и Нуэстро Синьора дель Росарио. Основной груз серебра из Вера Круза, Нуэстро Синьора де лас Ньевес и флагманы эскадры Нуэстро Синьора де ла Ригла. Значительные ценности были также на галеоне Нуэстро Синьора де ла Консепсьон и Урка де Лима. Именно они — главная цель. Остальные испанские корабли также имеют ценности, но в основном серебряные монеты. Тогда придется атаковать днем, чтобы не ошибиться. Увы, и поэтому вся надежда возлагается на вас, Леонид Петрович. Вести бой так, чтобы мы могли максимально использовать наше преимущество как скорости и маневренности, так и в вооружении. Иначе больших потерь не избежать. С этим галеоном нам просто крупно повезло, застали испанцев врасплох. Придется отказаться от подобной тактики. А как он называется, не выяснили, а то я особо не приглядывался во время швартовки, да и темно было. Нуэстро Синьора дель Росарио грузился в Пуэрто-Белло. Читал, что в Пуэрто-Белле вроде бы грузили и сундуки с серебряными монетами. Я тоже об этом читал, но пока серебра еще не нашли, может, в процессе выгрузки найдется. Может быть, Владимир Евгеньевич, простите за глупый вопрос, я все-таки в абордажных делах мало что понимаю, но как удалось такой малочисленной группе захватить галеон? Ведь там экипаж с пассажирами и солдатами 3-4. Очень просто. Пулеметный огонь по палубе и по пушечным портам из кордов, быстрый подход, гранаты на палубу, на всякий случай. Катер после обстрела дежурит чуть в стороне на подстраховке. Затем высадка на палубу, взятие ее под контроль и газовые гранаты с черемухой вниз. После знакомства с Черемухой эти 3-4 сотни, или сколько их там уцелело, бойцы уже никакие, но сопротивляться все равно пытались. Вот 5 наших и зацепили. Выгрузка зипунов тем временем шла своим чередом. ТЗ с галеоном под бортом медленно двигался по ветру, уходя все дальше и дальше от места недавней трагедии. Все скифы, кроме одного, на всякий случай подняли на палубу, задействовав кран левого борта. В случае чего спустить их недолго, а вот пополнить запас бензина и патронов не помешает. 2 испанских корабля, лежавшие в дрейфе, были уже далеко, а катер крутился неподалеку от них. Но вот последние несколько сундуков отправились на Тезей, и с палубы галеона прокричали, что все. Больше ничего заслуживающего внимания пиратов из 21 века не осталось. Не брать же с собой всякое барахло. После перегрузки ценностей начали перегружать трофеи другого рода. Старинное оружие, карты и навигационные инструменты со всеми найденными бумагами и прочие подобные мелочи. Под конец, войдя в раж, прихватили даже 1 пушку с верхней палубы. На удивленный вопрос руководившего погрузкой старпома «Зачем?» ответили, что трофей есть трофей, и если есть возможность это взять, то почему бы не взять? За борт выкинуть никогда недолго, а по возвращению домой такую пушку можно загнать за огромные деньги. Карпов, наблюдавший за этой сценой, только хмыкнул, но возражать не стал. После перегрузки пушки почти вся абордажная группа перебралась на ТЗ. Остались 4 человека, чтобы отдать швартовные концы. Они вернутся на последнем скифе, который до сих пор находился под бортом галеона, предварительно активировав подрывной заряд. Матросы уже разошлись на нос и корму. Команда с мостика и концы отданы. ТЗ увеличивает ход и начинает медленно отходить в сторону. Расстояние между бортами постепенно увеличивается, и вот из-за борта галеона выскакивает последний скиф, направляясь к траулеру. Леонид стоял на крыле мостика и смотрел на исчезающий в темноте «Нуэстро Синьора дель Росарио». Ну и название, язык сломаешь. Раньше все его сокровища упокоились на морском дне. Сейчас они лежат в трюме ТЗ. С точки зрения вмешательства в ход истории ничего не произошло, но все равно тоскливо на душе, гложет нехорошее предчувствие. Все, Леонид Петрович, закончили. На перегрузку почти 4 часа потратили, но ничего. Сундуки с серебряными монетами, кстати, тоже нашли. Сразу их проглядели. А зачем надо было галеон минировать? Подпалили бы и всего делов, или пусть бы наши канониры из носовых 4-дюймовок потренировались. А зачем снаряды переводить? Тем более отойти придется подальше и стрелять по неосвещенной цели, а то как бы на нем крюит камера не взорвалась, и к нам обломки мачты не прилетели. Если поджигать, гореть долго будет, только внимание привлекать, а так бух, и никаких проблем. И когда сработает? Взрыватели должны были установить на 10 минут. Этого нам хватит, чтобы уйти на безопасное расстояние и подобрать скиф. Леонид и Березин стояли на крыле мостика и смотрели назад. Неожиданно в темноте сверкнула яркая вспышка, и вскоре донесся грохот взрыва. Объяснений не требовалось. Подрывной заряд, заложенный в крюит-камере, вызвал взрыв пороха, который разнес галеон на куски. Но маэстро Синьора дель Росарио все равно пошел ко дну, как уже был 1 раз. Но только лишившись перед этим своего ценного груза, и не возле берегов Флориды, а неподалеку от Гаваны, что для истории, в общем-то, абсолютно безразлично. Лично. На военном совете, который быстро провели здесь же, в рубке, решили до утра ничего не предпринимать. Люди все же не железны. Да и атаковать ночью, как выяснилось, никакого смысла нет. Тихо захватить палубу все равно невозможно. 2 испанца без мачт лежат в дрейфе, и до утра вряд ли что-то придумают. А остальной конвой тоже далеко не уйдет. Поэтому вполне можно отдохнуть оставшееся время до рассвета. Катеру был дан приказ возвращаться, и, подобрав его на борт, Тезей медленно двинулся в сторону 2 дрейфующих парусников, которые уже успело разнести на довольно большое расстояние друг от друга. Добыча все равно никуда не денется, а в делах пиратских тоже нужен отдых. Вернувшись в каюту, Леонид устало рухнул на койку. Ну и денек, вернее, ночь. На столе в каюте лежали карты, книги и документы, которые нашли на испанском корабле. Их принесли абордажники, вернувшиеся на борт. Здесь же на диване лежали старый квадрант, магнитный компас и пара больших пистолетов с богато украшенной длинной шпагой. Березин сдержал слово, выделил капитану Тезея его долю сувениров с первого приза. Разбирать все это сейчас просто не было сил. Завтра будет время, разберется. Но до этого еще 2 испанца, и как все пройдет, не знает пока никто. С рассветом, когда Леонид поднялся в рубку, удалось рассмотреть оба испанских корабля. ТЗ лежал в дрейфе, но далеко не уходил, дрейфуя вместе со своей добычей.